Глава 4. Роу. То есть как это они уволились в текстовом сообщении? Я стоял посреди ресторанного зала, в окружении деревенского интерьера, витражных стекол и непутевых идиотов. Правда, на два идиота у меня стало меньше. Донни и Хизер, мои официанты, решили уволиться и предупредили об этом за 20 минут до начала работы, буквально послав меня на три веселых буквы. Давай еще раз объясню. На этот раз воздержусь от больших страшных слов. Райланд, менеджер моего ресторана, разгладил ладонью на крахмаленную рубашку, не обращая внимания на персонал, который носился вокруг нас, подготавливая заведение к открытию. «Сейчас буду говорить очень медленно. Ведь знаю, когда ты злишься, мозг у тебя отрубается. Итак, Донни достал телефон, напечатал текст о том, что они с Хизер не придут сегодня на работу, а потом нажал «Отпра...» «Предлагаю перейти к сути, пока в сегодняшнее меню закусок не угодили твои яйца». Перебил я и глянул на свои часы Дебитюн. «У тебя 5 минут. Воспользуйся ими с умом». «Для начала отработай навыки общения с людьми, а то ты располагаешь к себе так же, как анализ на венерические заболевания». Райланд цокнул и покачал головой. Он был похож на чертову модель Хьюго Босс в костюме ростом с 1,90 м, со светлым пучком, как у Чарли Ханема, и телом, по которому сразу видно, что он ходил в зал 5 раз в неделю. Райланд отвлекал добрую часть моих сотрудниц. «Во-вторых, угомонись. Мы живем в эпоху, когда у сотрудников есть права и прочая хрень. Ручаюсь, в их права не входит опаскудить мне всю работу, уволившись за 20 минут до открытия». Я покрутил кольцо на мизинце, представляя, как сворачиваю им шею. Райланд с раздражением потер лицо. «Видишь, вот из-за таких выражений трое твоих бывших работников подали на тебя жалобу ОША». «Певцу?» — нахмурился я. «В ОША, а не Ашеру!» Райланд сжал пальцами переносицу. «В организацию по охране труда!» «Что-то не припоминаю. Так почему Донни и Хизер уволились вместе?» — выпалил я. «Сегодня у меня было особо опасное настроение после того, как я целый час спорил и боролся, а потом чуть не кончил в штаны благодаря чертовой Калли Литвин, проклятию моего жалкого существования». Райланд неспешно почесал подбородок, распыляя по моему залу свои понты. Сейчас подумаю. Может, потому что они помолвлены?» «Друг с другом?» Я пытался их вспомнить, но плохо запоминал лица и имена. «Ладно, вообще-то я ни хрена не помнил, что за Хизер и Донни такие. Просто знал, что сегодня они нужны мне для открытия ресторана». Рай усмехнулся. «Черт, Роу, тебя вообще волнует что-то помимо работы?» «Бейсбол, когда Мэтс не лажает». Я огляделся, окидывая леденящим кровь взглядом своих работников, чтобы удостовериться, что они не плюют в потолок. «И как мне было знать, что они совокупляются?» «С помощью зрения и дедукции. Они же липли друг к другу, как сыпь гениталиям после весенних каникул». Райланд бросил обаятельную улыбку официанткам, которые расправляли скатерти и расставляли посуду. Этот мужик мог флиртовать с кубком Стэнли и завоевать его. «Помнишь, на днях ты выгнал их из холодильника для мяса? Сказал Донни, что если снова увидишь там его мясцо, то сделаешь из его кишок начинку для дамплингов. А вот это уже похоже на меня». Райланд Колтридж был не только менеджером ресторана, но и моим лучшим другом. Он стал мне напарником, как только я окончил Le Cordon Bleu и пригласил его управлять моим рестораном в Париже. По роду деятельности Райланд был партнером на прокат. Так он сам себя называл, хотя на деле он эскортник. Но я уговорил его работать со мной солидной зарплатой, хорошей едой и неограниченным количеством кисок. Последнее предложение привлекло его больше всего. Сложновато найти дырку, в в которую он не хотел бы засунуть член. Но Декарт был нашим последним совместным проектом. Рай хотел переехать в Нью-Йорк и стать фальшивым бойфрендом на постоянной основе, ведь прошелся почти по всем согласным женщинам в Западной Европе. Суммы он получал отменные, а работать приходилось ничтожно мало в сравнении со сменами в мишленовском ресторане. Одна из неприлично богатых клиенток даже подарила ему квартиру на Манхэттене на день рождения. Вот почему 3 недели назад он сообщил мне, что завязывает со сферой обслуживания. «Теперь я хочу обслуживать только богатеньких женщин, которые платят мне почасово за то, что во время семейных торжеств я пламенно смотрю им в глаза и говорю, как сильно я их люблю, родственникам клиенток и их ревнивым бывшим мужьям». Так он сказал. «Ты и правда не обращаешь внимания ни на кого, кроме себя и своей кухни, да?» Сощурил зеленые глаза Рай. «Это не совсем так. Одному человеку я уделял внимание. У нее волосы, как у Рэйчел Грин, с синими кончиками. Она носит комбинезоны и умеет быть неуклюжей, не выглядя при том полной идиоткой. И я хотел бы держаться от нее как можно дальше. Впрочем, это не станет проблемой. Я обладал уникальной способностью отталкивать людей. А Калла Литвин была с корнем вырвана из моей жизни 5 лет назад. И сейчас она однозначно в моем черном списке. Перейдем к решению нашего вопроса». Я похлопал пачкой сигарет по бедру, горя желанием закурить. «Как нам быть с нехваткой персонала? Даже если я найду 2 новых сотрудников в этом богом забытом городе, будет напряжно нанять их и обучить. Жители Стейндропа не фанатели от меня, а бронь в Декарте заполнена до самого закрытия, за день до Рождества. Скорее бы 1 января. Именно на эту дату у меня куплен билет в один конец до Лондона. Новый ресторан. Новые приключения. Никакого груза. Стань терпимым, располагающим к себе человеком и прекрати всех распугивать». Райланд неторопливо подошел к бару, присел, чтобы распахнуть дверцу холодильника, и открыл бутылку Кроненбург 1664, стукнув крышкой о край стойки. «Благодарю за совет», — запыхтел я. «Еще есть какие-нибудь идеи, вписывающиеся в наш лимит времени?» «А ты хотел решить вопрос по-быстрому?» Он отпил из бутылки. «Тогда обратись к сестре и матери». «У первой постельный режим, а вторая выздоравливает от гриппа». «Думай, думай!» Твой мозг годится не только для того, чтобы исполнять приказы одиноких богатых женщин. Я слишком сексуален, чтобы пользоваться мозгами. Только обычным людям приходится обзаводиться настоящей индивидуальностью. «Да есть у тебя индивидуальность», — сухо просветил его я. «Дерьмовая, но все же есть». Ни капли не обидевшись, он показал на меня бутылкой. «А ты что думаешь, Эйнштейн?» «Найди мне Донни и Хизер. Притащи их сюда за волосы и заставь отработать положенные 2 недели». «Донни лысый». Райланд еще разок жадно отпил из бутылки. «А еще он останется бесконечностей, когда я с ним закончу». Задумавшись над моими словами, Рай поболтал пиво во рту. «Даже если бы я хотел провести ночь в полицейском участке за нападение и притеснение, поздно. Они наверняка уже в самолете». Вот черт. В Декарт стекались жители всего восточного побережья, в основном из других городов. Цены и изысканность блюд не привлекали типичного обитателя Стейндропа, который предпочитал все в панировке, во фритюре, пересоленное и политое кетчупом. «Наверняка тебе известно, кто из официантов ищет работу». Я начал мерить зал шагами. До открытия ресторана оставалось меньше получаса, и я бросил Тейлора, моего су-шефа, в одиночку управляться на кухне, пока сам пытался погасить этот пожар. Рай обеспокоенно на меня посмотрел. «Не знаю никого, кто отчаялся бы настолько, чтобы согласиться на работу с твоей угрюмой задницей. С другой стороны, скоро ты свалишь в Лондон и откроешь новый роскошный ресторан». «Как же? Райланд прекрасно меня знал. Мой перфекционизм не позволит этому кораблю затонуть, даже если в днище образовалась дыра размером с Антарктику. Декарт еще мой ресторан. Я скорее умру, чем потерплю провал». «Минутку». Райланд поднял палец, сведя брови. «Почему ты одет, как итальянский мафиози, который заблудился в магазине Нейман Макус?» Я окинул себя взглядом. На мне были черная рубашка и дизайнерские брюки, хотя обычно я носил хенли и рваные черные джинсы. «А что, противозаконно хорошо выглядеть?» «Мне уж точно не нужно, чтобы он донимал меня из-за каллы». «Очень надеюсь, что нет». Райланд достал из холодильника еще одно пиво, открыл его и пододвинул ко мне по барной стойке. «Я бы получил пожизненное без права на дословное. А ты знаешь, как сокамерники относятся к таким, как я?» Он указал на свое лицо. «Наказывают 10 часами общественных работ и отправляют в реабилитационный центр, чтобы излечить от сексуальной зависимости?» Беспечно спросил я. «Кое-кому нужно поумерить свое эго, пока оно не захватило континент. Я оказываю услугу целой нации». «Вот блин!» Райланд хлопнул себя по шее. «Артем Литвин же умер! Ты сегодня был на его похоронах, да?» «Лучше с этим покончить. Рано или поздно Рай узнает, что Кэл приехала в город». «В школе он был единственным учителем, которого я не хотел сжечь». Пожал я плечами и поднес бутылку ко рту. «Значит, ты видел Кэл?» Брови Райланда взметнулись куда-то выше атмосферы. «Мимоходом», — буркнул я. «Хочешь, поговорим?» «Нет уж, спасибо. Она наговорила на целое десятилетие». «Как погляжу, она все такая же прелестно странная». Он оперся ладонями на дизайнерскую барную стойку, что нас разделяло. «Ну, если хочешь обсудить, после закрытия можем еще пропустить по пивку». Мы с Раем никогда ничего не обсуждали. Мы перерекались и подначивали друг друга. Иногда даже скандалили. Неужели в юношестве я был настолько жалок? Помню, что был в нее влюблен, но не припомню, чтобы дарил ей свои орешки в букете на День Святого Валентина. Сделав глоток, я стукнул пустой бутылкой по барной стойке и показал на разделочный стол. «Вытри конденсат до открытия. Тут тебе не детский сад. Просто помни, что ты больше не тот парнишка». Райланд достал из ящика тряпку и закинул ее на плечо, а потом направился ко мне. «Не тот, кто остался бы тут и устроился в забегаловку, если бы она позволила тебе залезть в ее вельветовые брюки в цветочек». «Заткнись». «Не забывай о главном, Роу. Ты не можешь отклониться от плана. Тебе еще новый ресторан открывать». «Сам себя послушай», — прорычал я, стиснув пачку сигарет в переднем кармане. «Ни хрена я не буду менять ни ради кого». «Она ест соленые крекеры вилкой!» Рай пропустил мои слова мимо ушей и вытер столешницу. «Такого никто не заслуживает, даже твоя жалкая задница!» Я до сих пор помню, как Кэл сидела с этими крекерами за моим кухонным столом и дурачилась. Ей не нравилось, что соль липнет к пальцам. Рай прав. Эта женщина никогда не научится себя вести. Я не имел права думать о ней, а уж ухлёстывать и подавно. Она вообще женщина? До сих пор ведет себя как ребенок. Ей нужен не парень, а нянька, а я в обеих ролях не заинтересован. «Довольно!» — гаркнул я. «Я не полюблю Каллу Литвин снова. Ни вблизи, ни издалека. Ты зря тратишь время, болтая о ней. У тебя сутки на то, чтобы найти нам двух новых официантов». Я постучал костяшками пальцев по барной стойке. «Ноги в руки и бегом!» Райланд допил пиво и тяжело вздохнул. «Хватит прятать голову в песок!» Я показал ему средний палец и пошел на кухню. «Не братайся с посетителями!» — крикнул я, как и каждый вечер. «Ничего не обещаю!» — крикнул он в ответ, как и каждый вечер. Хуже этот день стать уже не мог, даже если бы на мою дрянную голову свалился метеорит. Я ошибался. Вечер становился только хуже. Причем с геометрической прогрессией и со скоростью падающего самолета. Мягко говоря, полная катастрофа. Если так посмотреть, все выглядело обычно. Мирно позвякивала дорогая посуда, тихо журчали разговоры. Раздавались смех, беседы, еле слышное поскрипывание мягких кресел. На кухне, полной ароматов сладкого майорана, тимьяна и розмарина, стояла духота. В управлении рестораном мне нравилась сенсорная перегрузка. Динамичная среда. Она заглушала мои упоротые мысли и заставляла сосредоточиться на настоящем. А в моей голове было много упоротых мыслей по милости замороченного детства. Каждый официант обычно обслуживал по 3 столика. Сегодня же на одного приходилось 6 столов. Учитывая, что у нас в меню был ужин из 10 блюд по фиксированной цене, официантов было не дозваться. И посетители злились. Вполне себе понятно. Блюда подавались с разницей в 20 минут, и взволнованные официанты так заработались, что один пролил красное вино на чье-то платье Dior, а другой наступил на гипс гостя. Мой шеф де парти решил, что сейчас самое подходящее время для нервного срыва, потому что гость высмеял его тартар из морских гребешков с икрой, а кухонная помощница закатила истерику после того, как Рай попросил ее подавать сегодня напитки. В общем, если бы я мог стереть сегодняшний день из памяти, так бы и поступил. Да еще и щедро заплатил за такое удовольствие. «Шеф!» Метрдотель, 20-летняя Свифти, со светлой боковой челкой и ярко-красными губами заглянула на кухню. Свифти. Фандом американской певицы Тейлор Свифт. «Нет», — машинально ответил я. Она чуть не скукожилась до состояния мумии. «Что случилось, Кэти?» Тейлор, мой су-шеф, развернулся на пятках, уделяя ей все свое внимание. Он был недурен собой. Высокий, темнокожий, в татушках и с карими глазами, от которых каждая моя сотрудница впадала в экстаз. «Вип-гость хочет поговорить с шефом», — застенчиво произнесла она. «Нет», — повторил я, со скоростью света нарезая сельдерей. «Да», — на кухню мимо метрдотеля ворвался Рай. «Люди приходят сюда, чтобы взглянуть на знаменитого шефа Касабланкаса. Тебе нужно появиться в зале. Ты все равно делаешь это каждый вечер». Я положил нож. Мы уставились друг на друга. Райланд прав. Я ненавидел людей, но любил свою карьеру. Если для того, чтобы привлечь гостей в свое новое кулинарное начинание, нужно выставлять себя на показ, как животное в зоопарке, то так тому и быть. «Ладно». Я распахнул вращающиеся двери и вышел в зал. «Может ли сегодняшний день стать еще хуже?» «Еще как!» — пылко заверил Райланд, кайфуя от моих страданий. Он вместе со мной стал пробираться между столиками, накрытыми белыми скатертями и сканделябрами. «Погоди радоваться, пока не увидишь, кто захотел с тобой поболтать!» Его слова меня заинтриговали. «Это точно не Калла. Во-первых, она не входила в число вип-гостей. Во-вторых, она бедна, как церковная мышь, и в моем ресторане не смогла бы себе позволить даже стакан воды. Что уж говорить о полноценном ужине. В-третьих, если бы вдруг она стала баснословной богачкой, вкус у нее все равно был как у младенца. Ее вкусовые предпочтения, если это можно так назвать, заслуживали сожаления. Калла жила на постоянной диете из корн-догов, поп-тартс и жевательных мармеладок. Она скорее сожрала бы свою ногу в эфире национального телевидения, чем добровольно попробовала арталана. Мы подошли к квадратному столику, где сидела пара. Похоже, у них было свидание. Девушка показалась мне довольно безобидной, светловолосая, с длинными ногами, но слишком низкая, чтобы быть моделью. Она была одета в платье настолько короткое, что вполне могло сойти за спортивный лифчик. А потом мой взгляд замер на сидящем перед ней мужчине. Киран Кармайкл. Привилегированный болван, чей папочка владел единственным универмагом в городе. Человеческое подобие смегмы. Я с трудом отмучился 12 лет школы с этим уродом. Мы были непримиримыми соперниками. Оба спортсмены, оба популярны, оба жаждали пометить территорию друг друга. Вращались в одних и тех же компаниях, встречались с одними и теми же девушками. Больше всего на свете Кирану нравилось говорить, что от меня воняет рыбой, которую мой отец-рыбак каждый день продавал его отцу. А я с удовольствием напоминал ему, что индивидуальности в нем меньше, чем в стоп-сигнале. В обычных обстоятельствах я бы проделал дыру в лице того, кто мне так надоедал, и продолжил жить дальше. Но Киран был другой породы. Его семья обладала властью и влиянием. Я знал, если попорчу ему личико, мой отец лишится работы, а значит, на столе Касабланкасов не будет ужина. Потому я мирился со всем. Храбро снес 12 лет насмешек и брехни. Теперь моя семья от него не зависела, так что я в деле. Меня обжигал гнев, скопившийся за 2 десятилетия, а в венах бурлила лава. «Ты вроде бы говорила, что меня хочет видеть вип-гость!» Изогнув бровь, я глянул на стоящего рядом метрдотеля. «Я... сэр, он известный футболист!» Нервно заикаясь, произнесла Кэти. «Вэшборн, Ди-Си?» «ФК». Киран промокнул уголки рта салфеткой, и на его лице появилась скучающая ухмылка. «Выбыл на сезон из-за травмы». «Я не спрашивал». «Обычно игроков не отпускают. Хотят, чтобы мы посещали домашние матчи, пока проходим физиотерапию. Но мой договор обошла вся эта канцелярщина. Я, ну, вроде как, большая шишка». Киран выдал нам такую слащавую улыбочку, что у меня началась изжога. Чтобы его побесить, я не сводил взгляда с его спутницы. «Чем могу помочь?» «Боже, боже, здравствуйте!» Она сверкнула ослепительной улыбкой и стала обмахиваться меню. «Надо же, какой вы высокий! Я видела вас по телевизору, но не думала, что вживую вы такой красавчик!» У девушки был легкий алабамский акцент, и я с трудом сдерживал смех. Киран, как всегда, банален. Выбрал себе южную красотку. «Спасибо». Я склонил голову в притворной скромности. «Чем могу быть полезен?» «Нет, серьезно». Она стиснула груди и подалась ко мне. Ее попытки флиртовать были так же незаметны, как танк. Увидев передачу «Падение великого шеф-повара», я сказала Кирану, что просто обязана попробовать все, что вы готовите. «Кики, помнишь?» «А когда вы бросили пепперони в участника и сказали ему, что он хреновая пицца?» «О, это было бесподобно!» Она засмеялась и радостно захлопала в ладоши. «А можно побыстрее перейти к сути? Потому что у меня с сервисом проблемы. Да и член стоит колом после заварушки скал на полу. В паху ныло всякий раз, когда я думал об этих синих кончиках волос». «Энни хотела сообщить, что у тебя вкусная еда». Киран зевнул в кулак, словно его огорчало признание в том, что я хорошо готовлю. «Очень на это надеюсь». «Это я и так знаю». Я скрестил руки на груди. Киран глянул на свои часы Rolex и закинул в рот кусочек основного блюда. «Пожалуйста, приятель». «Я ему не приятель, но уничтожу его, если он не эвакуируется с моей территории». Отведя взгляд, я сказал: «Выметайся нахрен отсюда». «Что, прости?» Киран спокойно и собранно приподнял бровь. У него были нелепые светло-каштановые брови которые сияли под светом. А еще на нем была черная водолазка. Международная униформа для всех придурков. Я не купился на всю эту показушную покорность, которую он пытался мне скормить. «Повторяю, выметайся отсюда нахрен!» «Мы вообще-то платежеспособные клиенты!» Невозмутимо напомнил Киран. «Никаких денег мне не надо. Просто перестань разносить заразу по моему ресторану. А вот дама может остаться». Я свел руки за спиной, не обращая внимания на Райланда, который испепелял меня взглядом. «Без своего спутника». «Это моя кузина». «Лично я не фанат инцеста, но это объясняет твой IQ». «Боженька ты мой!» Блондинка закрыла лицо ухоженной рукой и склонила голову на бок. «Кики, ты не рассказывал, что он терпеть тебя не может. Мы должны уйти». «Вижу, что хотя бы родители твоей кузины не родственники. Хорошая идея. Я провожу вас». Я отошел, чтобы не мешать им выйти из-за стола. Мы привлекли внимание остальных гостей, но меня это не сильно волновало. Я презирал этого человека с большой буквы «П». Если бы я мог подать ему месть холодной за все, что пережил по его вине, то не возражал бы против заголовков Page Six. Page Six – колонка светской хроники о знаменитостях. Не все можно исправить, целуя младенцев и выписывая чеки на кругленькую сумму в приют для животных. Киран неспешно поднялся, не выказывая ни малейшего смущения, а кузина последовала его примеру. «Надо же, как я тебя обидел, что ты превратился в ублюдка!» «Не льсти себе!» Я сделал вид, будто смахиваю ворсинку с его модной водолазки. «Ты всего лишь забавный случай из жизни. Просто так уж вышло, что я не кормлю своих обидчиков, ибо дерьма в них и так хватает. А теперь будь добр, свали!» Я заметил ошарашенное лицо Райланда из десяток телефонов, направленных на меня. Люди сидели, разинув рты, и тихо перешептывались. «Ты что? Ты только что выгнал клиента?» Райланд ткнул большим пальцем за плечо. Гости сконфуженно заерзали. «Не парит. Все шеф-повара известны своими ублюдочными характерами. Гордон Рамзи карьеру себе сделал, расправляясь с чужими надеждами и мечтами». «Одного из самых популярных футболистов на свете?» «Он же не Кака?» «Кака» — прозвище бразильского футболиста Рикардо Лейти, атакующего полузащитника, бывшего игрока сборной Бразилии. Я поглядел в тарелку Кирана и заметил, что она пуста. «Нет, но ты — да». Рай потер лицо, явно желая закурить. «Чертовски грубый и без башки». «Ну, уволься!» «Это мы уже проходили», — напомнил он. «Жду не дождусь, когда отправлю воздушный поцелуй на прощание этой работе». «Свои поцелуи придержи при себе. Герпес мне тут не нужен. А сейчас прошу меня извинить». Я направился на кухню. По пути меня кто-то перехватил, взяв за запястье тонкими холодными пальцами. Я повернулся к этому наглецу, и им оказалась элегантная брюнетка лет 30. «Мистер Касабланкас?» Она стрельнула в мою сторону обольстительной улыбкой, которая меня ничуть не тронула, и заговорила с легким французским акцентом. «Меня зовут София Вен. Я журналист для Cox Illustrated». «Я не давал интервью. Вообще. Разве что это входило в контракт для продвижения телешоу. Но и в таком случае я просил своих людей заранее прошерстить все вопросы. Мое прошлое было слишком запутанным, слишком сложным, чтобы я делился подробностями своей жизни на потеху всему миру. Я хотела узнать, согласились бы вы...» «Нет», — перебил я. «Вы даже не дослушали мой вопрос», — подчеркнула она. Ответ «нет», если только ваш вопрос не закончится, как «согласились бы вы дать мне пососать ваш член?» Хотя нет, спасибо. Ответ все равно нет. «Здравствуйте, здравствуйте!» Мимо нас протиснулся Райланд, добродушно хихикая. У Софии Вен было такое выражение лица, словно я дал ей пощечину. Не могу ее винить. Такому уровню сволочизма нет оправдания. Обычно я лучше обуздывал свой нрав. Рай наклонил голову, глядя на Софи с неподдельным ужасом. Он был отличным актером и еще лучшим лжецом. «Прежде всего, приношу извинения за его бестактность. Мы постепенно приучаем его к цивилизации, но, как видите, он снова сбежал из клетки». Райланд поправил посуду на ее столике, напропалую сверкая улыбкой сердцееда. «Во-вторых, ваш ужин за счет заведения. Мы дополним его бутылочкой чудесного «Шато Лафит Ротшильд» 98-го года и эксклюзивным 10-минутным интервью». Это вино стоило почти 1700 долларов, а мое время бесценно. Но на лице Софи ни один мускул не дрогнул. «Он что же, сейчас?» «Хотел бы я заверить, что вам послышалось, но у нас есть свидетели, поэтому давайте обсудим, как исправить ситуацию и доставить вам удовольствие». «Вы-то уж точно сможете доставить мне удовольствие», — выгнула она бровь. Намек ясен. «Думаю, мы договорились, милая. А сейчас...» Рай похлопал ее по плечу, не переставая улыбаться, как американский психопат. «Позвольте мне направить весь мой гнев, простите, внимание, на моего взрывного, гениального босса. Я скоро вернусь, чтобы принять у вас заказ. И взять номерок», — подмигнул он. Райланд хлопнул меня по спине и повел на кухню. Его угодливое выражение лица сменилось убийственной гримасой. «Что за хрень ты там устроил?» Как только за нами закрылась дверь, он ударил кулаком по стене. Здание задрожало от силы его удара. Райланд показал на дверь. «Да все в этом зале смотрели на тебя, как на сумасшедшего! Знаешь почему?» Чуяла моя чуйка, что знаю, но я решил дождаться его версии. Райланд раскинул руки в стороны. «Потому что ты и правда сумасшедший!» «Киран попортил мне кровь в старших классах». Я прислонился к стойке, взял персик из Джорджии и разрезал его пополам. Бросил на сковороду, добавил лимонный сок и ром с сахаром и повращал сковородой, давая ему подрумяниться и покрыться карамельной корочкой. Огонь заплясал желто-оранжевыми языками между мной и Раем, который оперся кулаками на стол. «Да, помню. Я имел удовольствие наблюдать за этой жутью. 4 года подряд вы мерились пенисами, а задело всех!» Райланд отошел от стойки и стал расхаживать по тесному пространству между нами, а я пока уменьшил огонь. «Но школа уже давно в прошлом, а он, может, перестал быть уродом!» «Страна у нас свободная. Могу отказать в обслуживании кому захочу». Я наклонил сковороду, чтобы персик потомился в собственном соку. «И я выбираю не обслуживать мужские гениталии. Мне нужна сигарета. И чхать, что курение вызывает рак. Мне все равно не для чего жить». «Ладно, Киран для тебя больная тема, поэтому опустим. Но та перепалка с журналисткой...» Райланд показал на дверь. «Это сексуальное домогательство!» «Я же сказал, что не хочу ее трахать!» Я сердито посмотрел на друга, переложив персик на тарелку. «Ты сказал, что она хочет трахнуть тебя!» «И в чем ложь?» Посмотрев поверх его плеча, я увидел через стеклянную перегородку, как официант подает Софи наше лучшее вино. «Если бы я угощал выпивкой каждую журналисточку, которая заигрывала со мной, то стал бы Хемингуэем». Рай сунул свой iPad под мышку и покачал головой. «Женщинам не нравится, когда им говорят, что они нежеланны. Ты бы знал, если бы хоть раз удосужился поговорить с одной из них». «Тебя послушать, я какой-то женоненавистник. Мне и с мужиками разговаривать не нравится. Я не люблю всех одинаково». «Что ж, хорошая новость заключается в том, что сегодняшний вечер хуже стать не может». Райланд глянул в окошко в двери. «Шеф?» Тейлор резко остановился передо мной и схватился за разделочный стол. «Да?» «У нас горит гриль-станция».